Глава 31. Свидание. Будь честен, воин юный, обещание пусть не нарушит девушка. Оставь ложь седовласому политиканству. Будь искренним, как утреннее небо, пока еще не поднялся туман. Испытание. Все это знаменательное и тревожное утро, предшествовавшее свиданию двух государей в Перронском замке, Оливье, действуя как ловкий и опытный агент Людовика, провел в хлопотах. Он старался обещаниями и подарками набрать своему государю сторонников, рассчитывая, что, когда гнев герцога вспыхнет, они не станут раздувать пожар, а постараются его загасить. Как тень скользил он от палатки к палатке, из дома в дом, повсюду вербуя себе друзей, но не с помощью слов апостольской правды, а всеми неправдами Мамона. Мамона на одном из языков Древнего Востока, арамейском, это слово означало сокровище, богатство. В том же смысле употреблялось в языках средневековой Европы. Как говорится о другом не менее ловком политическом агенте, его рука перебывала во всех руках, а губы прикоснулись к уху каждого. И, наконец, благодаря разнообразным причинам, о которых мы уже упоминали, он успел заручиться благосклонностью многих бургундских дворян, из которых одни боялись Франции, другие ждали от нее разных благ, а многие опасались, что если власть Людовика будет слишком ослаблена, герцог Карл станет беспощадным деспотом, к чему он всегда стремился. Там, где Оливье не рассчитывал на свои силы, он прибегал к помощи других слуг короля. Таким образом, он добился от графа Крефкера разрешения для лорда Кроуфорда и Людовика Меченого на свидание с Квентином Дорвардом, который со дня своего приезда в Перрону содержался, так сказать, в почетном заключении. Предлогом для этого свидания были выставлены частные дела, но весьма вероятно, что и сам Крефкер, боясь, как бы необузданный нрав герцога Карла не привел его к бесславному насилию над Людовиком, был не прочь доставить Кроуфорду удобный случай дать молодому стрелку кое-какие наставления, которые могли быть полезны королю. Встреча соотечественников носила самый радушный, можно сказать, родственный характер. «Удивительный ты парень», — сказал Кроуфорд, поглаживая Дорварда по голове с нежностью любящего деда. «Тебе везет, точно ты родился в сорочке». «А все потому, что он чуть не мальчишкой попал в стрелки», — подхватил Меченый. «Вот обо мне, племянничек, никогда так много не говорили». «А почему?» «Потому что мне стукнуло уже 25 лет, когда я вышел, наконец, из пажей». Да и будучи пажом, ты был сущее страшилище, надо тебе отдать справедливость, — сказал престарелый начальник. Бородище, что твоя лопата, а спина точно у старого Уоллеса Уайта. Боюсь, что мне недолго осталось носить почетное звание стрелка. Я намерен оставить службу в шотландской гвардии, — проговорил, потупившись, Квентин. Меченый онемел от неожиданности, — а на лице лорда Кроуфорда выразилось явное неудовольствие. «Оставить службу!» — воскликнул, наконец, Меченый, очнувшись. «Службу в шотландской гвардии! Виданное ли это дело? Да я не поменялся бы местом с самим конетаблем Франции!» «Молчи, Людовик», — сказал Кроуфорд. «Этот молодчик лучше нас, стариков, понимает, откуда ветер дует». Должно быть, по пути он наслушался всяких россказней о короле Людовике, а теперь надеется извлечь из них выгоду, сделавшись бургундцем и пересказав все герцогу. Если бы я этому поверил, я своими руками перерезал бы ему горло, будь он 50 раз сыном моей сестры, — воскликнул Меченый. Но я надеюсь, дядюшка, что вы, по крайней мере, справились бы сначала. «Заслужил ли я такое обращение?» — ответил Квентин. «А вам, милорд, да будет вам известно, что ни допрос, ни пытка не вырвут у меня ни одного слова из того, что мне пришлось узнать на службе у его величества и что могло бы послужить ему во вред. Я дал клятву хранить об этом молчание. Но я не хочу оставаться на службе, где помимо опасности в честном бою с неприятелем, я беспрестанно подвергаюсь засадам со стороны своих же друзей. Ну, если уж ему так притят засады, боюсь, милорд, что нам придется поставить на нем крест, — проговорил догадливый дядюшка, печально поглядывая на лорда Кроуфорда. Мне раз 30 приходилось отбиваться от засад и, по крайней мере, вдвое больше самому сидеть в засадах, потому что, сами знаете, милорд, это любимый способ короля вести войну. — Правда твоя, Людовик, — ответил старый лорд, — но помолчи. Я, кажется, лучше тебя понял, в чем тут дело. — Дай-то, господи, милорд, — заметил меченый. А то, верите ли, у меня все нутро переворачивается, когда я подумаю, что сын моей сестры может бояться засады. Я догадываюсь, в чем дело, молодой человек. Должно быть, во время этого путешествия тебе пришлось повстречаться с изменой, и у тебя явилось подозрение, что король сам ее подстроил. Да. Всю дорогу меня преследовала измена, и счастье мое, что я ее избежал. Был ли тут виноват король или нет, пусть рассудит Бог и решит собственная совесть его величества. Но король накормил меня голодного, приютил бездомного, и не мне, особенно теперь, когда он в беде, возводить на него обвинения, может быть, даже несправедливые, потому что я слышал их из самых подлых уст. «Сын мой, дорогой ты мой мальчик», — воскликнул лорд Кроуфорд, обнимая Квентина. Ты настоящий шотландец от мозга до костей. Такой человек не покинет друга и не станет вспоминать старые обиды, когда того приперли к стене, а поспешит ему на выручку. Если уж Кроуфорд тебя обнял, тогда и я обниму тебя, племянник, хотя тебе и следовало бы знать, что для солдата засада то же, что молитвенник для священника. Уж ты бы лучше помолчал, Людовик. Ты, мой друг, просто осел, если не понимаешь, каким племянником тебя наградил Господь. А теперь скажи ты мне, дружок, знает ли король о твоем благородном и мужественном намерении? Видишь ли, ему, бедняге, в теперешнем его положении очень важно знать, на кого он может положиться. Ах, и зачем только его гвардия не с ним? Но да будет воля Господня. Так как же? Знает король о твоем намерении или нет? — Наверное, не могу сказать, милорд, — ответил Квентин. — Хотя я и сообщил Мартиусу Галлиотти, астрологу, что ни в коем случае не выдам герцогу ничего, что могло бы повредить королю. Что же касается моих подозрений, то, прошу меня извинить, я не могу поделиться ими даже с вашей милостью. Тем меньше, понятно, у меня было охоты сообщать их ученому-философу. «А, так вот оно что!» — сказал старый лорд. «Недаром Оливье рассказывал мне, что Галлиотти вчера смело пророчествовал перед королем о том, как ты станешь вести себя дальше. Очень рад, что его предсказания имели на этот раз более надежный источник, чем язык звезд». «Язык звезд!» — сказал со смехом меченый. «Хорош язык, если его звезды ни разу до сих пор не поведали этому мудрецу, что почтенный Людовик Лесли помогает одной смазливой бабенке тратить его собственные дукаты». «Замолчи, Людовик!» — вскричал Кроуфорд. «Замолчи, скотина! Если ты не уважаешь моих седин, потому что я сам такой же старый забулдыга, как и ты, так пощади хоть молодость и невинность этого мальчика и не заставляй его выслушивать подобные непристойности». «Ваша милость, можете говорить что вам угодно», — ответил Лесли, — «но клянусь честью, наш ясновидящий Саундерс Супльджо, сапожник из Глен Гулакина, 10 раз заткнул бы за пояс вашего Галлотти, Галлипотти, или как там его зовут. Он предсказал, что все дети моей сестры умрут. Он заявил, что в день рождения младшего из них, вот этого самого Квентина, конечно, когда-нибудь и он умрет, и тогда предсказание сапожника сбудется до конца. Из всего выводка он единственный пока уцелел. Тот же самый Саундерс предсказал мне, что я разбогатею благодаря женитьбе. Правда, я еще не женился, когда и как это случится, не знаю, ибо сам пока не думаю о браке. А Квентин еще мальчишка, и жениться ему рано. И еще Саундерс предсказал, ну, будет, Людовик. Если и это пророчество так же кстати, то лучше помолчи. Нам пора проститься с твоим племянником, и да укрепит его благие намерения Пречистая Дева, потому что одного его легкомысленного слова довольно, чтобы наделать столько зла, что потом его не поправит и сам парижский парламент. Да благословит тебя Бог, дитя мое, и послушай меня, старика. Не торопись бросать службу в нашей дружине. Скоро, очень скоро нам предстоит славное дело, и драться мы будем при свете дня без всяких засад. Прими мое благословение, племянник, — добавил Людовик Лесли, — потому что если тобой доволен наш доблестный начальник, я тоже должен быть доволен тобой. — На минуту, милорд, — сказал Квентин, отводя в сторону лорда Кроуфорда. — Я должен вас предупредить, что ряд обстоятельств, от сохранения которых втайне зависит безопасность его величества, известен мне, кроме меня, еще одному лицу. Лицо это не связано с королем ни долгом службы, ни чувством благодарности. Может быть, она считает молчание необязательным для себя. «Она! Значит, в деле замешана женщина!» — воскликнул лорд Кроуфорд. «Да сжалится над нами небо! Мы пропали!» «Нет, милорд, не думайте этого!» — ответил Дорвард. Постарайтесь только употребить все ваше влияние на графа Крефкера. Добейтесь, чтобы он разрешил мне повидаться с графиней Изабеллой де Круа, и я ручаюсь, что мне удастся убедить ее хранить тайну так же свято, как сделаю это я сам. Старый лорд долго о чем-то раздумывал, то поглядывая на потолок, то опуская глаза к полу, то с недоумением покачивая головой, и, наконец, сказал: «Клянусь честью, во всем этом есть что-то, чего я не понимаю. Повидаться с графиней Изабеллой де Круа, с такой знатной и богатой дамой. И ты, шотландский юноша-бедняк, так уверен, что она тебя послушает? Или ты не в меру самонадеян, или, мой юный друг, ты не тратил времени даром, путешествуя с ней. Клянусь святым Андреем, я поговорю с Крефкером. Может быть, он и исполнит твою просьбу, потому что сам не на шутку боится, как бы бешеный нрав герцога не запятнал его герцогскую честь слишком жестокой расправой с Людовиком. Но просьба странная, очень странная». С этими словами старый лорд, пожимая плечами, вышел из комнаты в сопровождении Людовика Лесли, который, не желая ни в чем отстать от своего начальника, напустил на себя такой же важный и таинственный вид, какой был у лорда Кроуфорда, хотя решительно не понимал, в чем дело и что его так изумило. Через несколько минут лорд Кроуфорд вернулся, но уже один, без Лесли. На этот раз старик был в очень странном настроении. Он был не в силах удержать улыбку, которая, казалось, против воли морщила его суровое лицо и покачивал головой с видом человека, думающего о чем-то, чего он не одобряет, но что его не может не смешить. «Ну, земляк», — обратился он к Дорварду, — «как видно, ты малый не промах. Знаешь, как взяться за дело». Крефкер проглотил твое предложение точно стакан уксусу. Он клялся всеми святыми, что если б дело не шло о чести двух государей и благополучии их держав, не видать бы тебе графини Изабеллы как своих ушей. Не будь у него красавицы жены, можно было бы подумать, что он сам не прочь скрестить копье в честь прелестной графини. Впрочем, может быть, он имел в виду интересы своего племянника, графа Стефана. «Графиня! Ишь ты, куда залетел!» «Ну, пойдем. Помни только, что свидание будет кратким. Ну, да ты не станешь терять времени даром. Клянусь честью, мне так смешно, что я даже не могу побронить тебя как следует. С пылающими щеками, смущенной и раздосадованной грубыми шутками старого воина, задетой за живое тем, что все опытные люди находят его любовь смешной и нелепой, Дорвард молча последовал за лордом Кроуфордом в монастырь Урсулинок, где жила графиня Изабелла. Здесь, в приемной, их поджидал граф Крефкер. — Итак, юнец, — сказал граф, сердито обращаясь к Дорварду, — тебе, говорят, необходимо еще раз повидать спутницу твоего романтического путешествия? — Да, граф, — ответил Квентин. — И что еще важней, я должен видеться с нею с глазу на глаз, — добавил он решительно. — Этому не бывать, — воскликнул Крефкер. — Рассудите сами, лорд Кроуфорд, молодая девушка, дочь моего старого друга и товарища по оружию, самая богатая наследница во всей Бургундии, признается мне в какой-то нелепой... Ну, что же это я в самом деле? Ну, короче говоря, она сошла с ума. А этот мальчишка с самонадеянной повеса... Словом, им нельзя встречаться одним. В таком случае я не скажу графине ни слова. И как я не самонадеян, вы открыли мне такую вещь, о которой я никогда не смел даже мечтать, — сказал восхищенный Квентин. — Это правда, граф, — заметил лорд Кроуфорд. — Вы поступили очень опрометчиво. Вы только что просили, чтобы я вас рассудил. Так посмотрите, здесь в приемной есть надежная железная решетка. Положитесь на нее... и пусть себе болтают, сколько их душе угодно. Неужели жизнь государя, а может быть и тысяч людей, не стоит того, чтобы дать двум ребятам пошептаться в течение каких-нибудь 5 минут? Говоря это, старый лорд почти силой увлек из комнаты графа Крефкера, который, выходя, бросил грозный взгляд на молодого стрелка. Спустя минуту в приемной по другую сторону решетки появилась Изабелла, и, увидев Квентина одного в комнате, остановилась в смущении и с минуту не поднимала глаз. «Впрочем, зачем мне быть неблагодарной лишь потому, что люди так подозрительны?» — сказала она наконец. «Мой друг, мой спаситель, мой единственный верный и преданный друг среди грозивших мне опасностей и измены». С этими словами она быстро подошла к решетке и протянула юноше руку, которую тот стал целовать, не в силах удержаться от слез. Она не отняла руки и только сказала: «Если бы это было не наше последнее свидание, Дорвард, я никогда не позволила бы вам такого безумия». Когда мы напомним, от каких ужасных опасностей спас ее Квентин, напомним, что он был действительно ее единственным верным и преданным другом, быть может, мои читательницы, даже если бы между ними оказались графини и богатые наследницы, простят Изабелле это маленькое нарушение ее графского достоинства. Наконец она высвободила свою руку и, отступив от решетки, спросила, все больше смущаясь, о чем он хотел ее просить. «Я знаю старого шотландского лорда, который приходил ко мне с графом Крефкером, что у вас есть ко мне просьба», — сказала она. «Что же это за просьба? Скажите, если бедная Изабелла в состоянии исполнить ее, не нарушая своего долга и чести, можете быть уверены, что она ее исполнит. Только прошу вас, — добавила она, робко озираясь, — не говорите ничего такого, что могло бы повредить нам обоим, если бы кто-нибудь нас услышал». — Будьте спокойны, графиня, — грустно ответил Квентин. — Не здесь могу я забыть разделяющее нас расстояние. И поверьте, никогда не навлеку на вас негодование ваших гордых родственников, ибо вы внушили самую преданную любовь тому, кто не так могуществен и богат, как они, но все же не менее благороден. Пусть эта любовь забудется навсегда, как сон, забудется всеми, кроме того, кому эта мечта навеки заменит действительность. — Молчите, прошу вас, — воскликнула Изабелла, — ради себя самого. «Ради меня ни слова больше об этом. Скажите лучше, чего вы от меня хотите? Прощение человеку, который ради личных целей и выгод поступил с вами как враг, — ответил Квентин. «Кажется, я никому не желаю зла», — сказала Изабелла. «Ах, Дорвард, от каких опасностей меня спасло ваше мужество и присутствие духа? Это страшное, окровавленное зало, этот несчастный епископ. Я только вчера узнала обо всех ужасах, которые тогда совершились». «Не думайте о них», — проговорил с живостью Квентин, заметив, что лицо молодой девушки покрылось смертельной бледностью. «Не вспоминайте. Постарайтесь лучше с твердостью смотреть вперед, потому что опасности, угрожавшие вам, еще не миновали. Выслушайте меня. Вы больше, чем кто-нибудь другой, имеете право считать короля Людовика тем, что он есть на самом деле, то есть хитрым и коварным изменником. Но если сейчас вы обвините его в том, что он подстрекал вас к бегству, и, что еще важнее, хотел предать вас в руки Деля Марка, это может стоить ему, если не жизни, то короны, и, наверное, вызовет кровопролитнейшую войну между Францией и Бургундией. «Не я буду причиной таких несчастий, если только в моей власти их отвратить», — сказала Изабелла. «Впрочем, если б даже я жаждала мщения, малейшей вашей просьбы было бы довольно, чтобы заставить меня от него отказаться. Могу ли я дольше помнить обиды, нанесенные мне королем Людовиком, чем ваши бесценные услуги? Но как мне быть, когда я предстану перед моим государем, герцогом Бургундским? Я должна буду или молчать, или сказать всю правду. Молчать значит прогневать его. А лгать? Вы сами не захотите, чтобы я лгала? — Конечно, нет, — ответил Дорвард. — Пусть только ваши показания о Людовике ограничиваются тем, что вы сами знаете как несомненную истину. Когда же вам придется упомянуть о том, что вы знаете с чужих слов, то как бы достоверно ни казались вам эти слухи, передавайте их только как слухи, не больше. И не говорите, что придаете им веру или значение, если б даже это и было так. Не может Бургундский совет отказать монарху в той справедливости, которой на моей родине пользуется каждый преступник. Они должны будут признать его невинным, если против него не окажется явных, прямых улик. А все, что вы сообщите как простой слух, справедливость которого вы лично не можете подтвердить, им надо будет еще доказать свидетельскими показаниями других лиц. «Кажется, я понимаю вас», — сказала Изабелла. «Я объясню вам это еще подробнее», — сказал Квентин и принялся разъяснять свою мысль на примерах. Он еще говорил, когда раздался звон монастырского колокола. «Это знак, что мы должны расстаться», — сказала Изабелла. «Расстаться навсегда». «Не забывайте меня, Дорвард, а я вас никогда не забуду. Не забуду и ваших верных услуг». Больше она не могла говорить и молча протянула ему руку. Он припал к ней устами, и уж не знаю, право, как это случилось, но только стараясь ее высвободить, графиня оказалась так близко к решетке, что юноша дерзнул запечатлеть на ее губах прощальный поцелуй, а она не оттолкнула его, может быть, потому что не успела, так как почти в ту же минуту в приемную стрелой влетели Крефкер и Кроуфорд, подсматривавшие в щелку за молодыми людьми, беседу которых они, впрочем, не могли слышать. Крефкер был в бешенстве, Кроуфорд же от души хохотал, стараясь сдержать порывы своего товарища. «Ступайте в вашу комнату, сударыня, слышите? Вы стоите того, чтобы вас засадить в келью на хлеб и на воду!» — крикнул граф Изабелле, которая, опустив вуаль, поспешно удалилась. «А ты, красавец, ты просто нахал! Настанет час, когда интересы государей и держав не будут иметь ничего общего с такими молодцами, как ты, тогда я проучу тебя за то, что ты, нищий, осмелился поднять глаза на...» «Довольно, довольно, граф. Нельзя ли полегче?» — перебил его старый лорд. «А ты, Квентин, молчи, я тебе приказываю. Ступай к себе. И позвольте, граф, заметить вам теперь, когда он уже не может нас слышать, что ваше обращение совершенно неуместно. Квентин Дорвард такой же дворянин, как и король. Только, как говорят испанцы, он беднее короля. По своему происхождению он так же знатен, как я, а я глава нашего рода, и вы не имеете права нам угрожать. — Ах, милорд, — перебил Крефкер с нетерпением, — нахальство этих чужестранных наемников вошло даже в пословицу, а вам, их начальнику, следовало бы их сдерживать, а не поощрять. — Послушайте, граф, — ответил лорд Кроуфорд. Я командую стрелками 50 лет и до сих пор ни разу не просил советов ни у французов, ни у бургундцев. Надеюсь, что с вашего разрешения и впредь сумею без них обойтись. — Полно, полно, милорд, — сказал Крефкер. — Я не хотел вас обидеть. Ваше звание и лета дают вам все преимущества надо мной. Что же касается молодых людей, я готов забыть их прошлое, но приму свои меры и клянусь, что больше они не увидятся. — Не клянитесь, Крефкер, — сказал со смехом старый лорд. — Гора с горой, и то, говорят, сходится. — Так как же не сойтись грешным людям, у которых есть ноги, есть жизнь и любовь, толкающая их друг к другу? Поцелуй-то был очень нежный. — Это дурной знак, Крефкер. — Вы опять хотите вывести меня из терпения, милорд, — сказал Крефкер, — но это вам не удастся. — Слышите, колокол в замке зовет на совет. — Страшен будет этот совет, и одному Богу известно, чем он кончится. — Я могу заранее предсказать только одно, — ответил старый шотландец. — Если допустят насилие над особой короля, он не погибнет одиноким и неотомщенным, хоть у него здесь мало друзей и очень много врагов. Жаль только, что он строго запретил мне принять меры на случай такого исхода. — Позвольте вам заметить, милорд Кроуфорд, — сказал бургундец, — что принимать меры против иных несчастий значит их вызывать. Повинуйтесь приказанию Его Величества, не подавайте повода к насилию излишней горячностью, и вы увидите, что день кончится благополучнее, чем вы ожидаете.